Глава 15. Я споткнулась на первой же ступеньке, ойкнула, завалившись вперед и прижимая к себе сумку. Мой лоб, мама! Аккуратней, принцесса! Стальная рука перехватила меня за талию. Бахтияр вздернул меня, не дал упасть, и прижал к себе, втиснул в свою широченную грудь, сжимая мою футболку пальцами, коснулся голого живота под ней. Мужской нос коснулся моих волос в еле уловимой ласке, выдохнул хрипло в них, замирая. Я судорожно выдохнула, сипло и позорно, сдала себя с потрохами, кажется. Вот что ты творишь со мной, а? Зачем то отталкиваешь, то с ума сводишь своей близостью? Я же на этих качелях рехнусь. Голова пухла от мыслей и эмоций. Переварить все и сразу я была не в состоянии. Я оперлась на него, откинула голову на мужское плечо, расслабилась буквально на мгновение. Не хочу думать о том, кто ты. Сумасшествие. Ничего нет. Он жестокий и безжалостный. Чужак. А я просто идиотка, которая все себе придумала. Растеклась лужицей под его ногами от той нежности, которой он меня напоил 2 часа назад. Это не он, псих. Это я больная. Шагай. Он отпустил меня. Отстранился первым, чуть подталкивая вперед. «Спасибо». Я пробормотала благодарность на грани слышимости и пошла снова по лестнице вверх. Ключи в сумке я нашла, еще пока мы ехали, поэтому сейчас мне было, что сжимать в руке до боли. Она была мне нужна, обычная, физическая. Она немножко отвлекала, заставляла ощущать мир вокруг, а не только присутствие Бахтияра за спиной. «Стой!» Он ухватил меня за плечо, едва мы поднялись на мою площадку. «Что? Ой!» Бахтияр отшвырнул меня за себя одним движением. Я успела только растерянно глазами хлопнуть, а когда раскрыла их снова, он уже стоял у моей двери с пистолетом в руке. Смотрел на меня, а сам слушал, что происходит в квартире. «А!» Я зажала рот ладонью. Дверь в квартиру была не заперта. Небольшая, 2 сантиметра, но щель все же была. На меня обрушился первобытный ужас. Воры? Ко мне забрались воры? Какой кошмар, боже! Бахтияр же их всех сейчас перестреляет! Я нервно задышала в собственную ладонь. Докатилась, Марьяша. Ты переживаешь не за то, что тебе квартиру обнесли, а за то, что каких-то несчастных домушников сейчас тут трупиками в стопку уложат. Побочный эффект Бахтияра в действии. Поднимись туда и молчи. Одними губами приказал он мне, показывая на лестничный пролет выше. Я шмыгнула, куда было велено. Прижала сумку к груди, обхватила ее и даже голову пригнула, глядя, как Бахтияр медленно открывает дверь. «Пожалуйста, услышьте его! Сразу кричите и падайте на пол, потому что иначе...» Я видела, как он двигается. Огромный широкоплечий мужчина вдруг стал пластичным, как дикий кот. Не издавал вообще ни звука. Стал бестелесным призраком. Подъезд утонул в предрассветной вязкой тишине. Только сердце грохотало где-то в ушах. Баха проскользнул в мою прихожую, исчез в ее темноте. А я съежилась, пригнула голову еще ниже, зажмурилась изо всех сил. Ну, пожалуйста, пусть там никого не будет. Пусть это просто я забыла запереть дверь, когда утром убегала с Зойкой на руках. Я была в таком состоянии, что неудивительно. А потом... Случилось, как случилось. Тут нет чьей-то вины, наверное. Из квартиры донесся глуховатый хлопок, а потом оглушительно завизжала девушка. Истерично, от ужаса. Я отбросила сумку, зажимая уши ладонями. «Убил! Он кого-то убил! Там был кто-то!» Дверь квартиры с грохотом распахнулась. Отлетела, бахнула ручкой о соседнюю. А на лестницу выскочила совсем молодая девчонка. «Господи! 17 лет, не больше!» Я сама вскрикнула от неожиданности, а она уже бежала вниз по ступенькам. «Убегай, дурочка, спасайся!» Я подхватила сумку и рванула в квартиру, захлопнула за собой дверь и услышала громкий стон всхлип. «Живой? Человек жив? Бахтияр!» Меня трясло, пока я бежала по коридору. «Не трогай его, пожалуйста, не убивай!» Они были в спальне. Баха и незнакомый мне парень 20 лет. Вернее, я присмотрелась. Знакомый. Я его знаю. Это мой сосед с верхних этажей. Встречались пару раз на лестнице. Обычный паренек, студент, ничего особенного. и сейчас он лежал в одних трусах возле моей кровати, зажимал свой бок, а между пальцев текла кровь. Я отчаянно глянула на Бахтияра. «Не трогай его!» Ноздри на горбатом носу расширились от злости. Вся фигура его источала ненависть, настороженность. Как будто хищник приготовился к последнему прыжку, а я тут со своими воплями. «Пожалуйста!» Я пересилила себя и схватила его за руку. «Не надо! Пусть просто уходит, ладно? Они же здесь всего лишь...» «Трахались, да!» Закончил он за меня со злостью. «В твоем доме, в твоей кровати. Для тебя это нормально?» «Да они же просто дети. Посмотри на него. Это я виновата. Я забыла закрыть дверь, когда повезла Зойку в больницу. Испугалась. Забыла обо всем и не закрыла. А они увидели, наверное. Даже?» Я присела перед парнем. Лицо было уже слишком бледным. «Да». По его лбу стекали капли пота. «Я думал, ты не придешь». «Ты глупый». Я пыталась собрать себя в кучу. Не вскочить и не завизжать от вида крови, которая стекала уже на пол. «Тебя надо перевязать». Я поднялась на ноги. «Если я сейчас ему не помогу, он прямо тут у меня и умрет. А оно мне надо? Я ведь тоже в каком-то смысле виновата, что он здесь оказался. Оставила приманку для разгульной молодежи». Но выйти из спальни не смогла. Кулак Бахтияра ударил в стену прямо перед моим лицом. «Так ты его знаешь, принцесса? И часто он в твоей кровати кувыркается?»